Внимание! Вы выпили досуха пятерых разумных. Ваш ранг – вампир посвященный. Вампиры рангом выше презирают вас. Вампиры рангом ниже почитают и беспрекословно слушаются вас. Я отбросил от себя труп лучника 15 уровня и рванул к женщине-рыцарю. Та завизжала и попыталась убежать, но я в два прыжка догнал ее и так же, как и ее товарищу, вцепился в горло. 10 секунд удерживал и ее, и второе тело упало у моих ног. Что мне давал мой статус вампира, я понятия не имел, но раз уж он был, да еще и была возможность его прокачать, то почему бы и нет? Это была уже третья группа агров, которую я встретил сегодня ночью. Я на всякий случай избегал тракта, патрулируемого имперской гвардией, хотя ник мой был белоснежен, и претензий ко мне возникнуть не должно было даже до введения разрешения от администрации на убийство игроков. Но и в окрестностях мне хватало добычи. Группки игроков разных уровней шастали недалеко от города в надежде поживиться имуществом друг друга, а встречали меня. Уровень я поднял до 30-го. Больше пока решил не повышать, чтобы не выделяться из общей массы игроков. Да и странно, подростку иметь больше 30-ки. Обычно школьники бегают с 20-м, а то и того меньше. Полученные очки я закинул в силу и ловкость, став при этом очень мощным и очень быстрым, невероятно быстрым. Игрока моего уровня я убивал меньше, чем за полминуты. Вот только прочность моих кинжалов начала просаживаться. Пока незначительно, но все же. Быстро, обобрав двоих убитых мной агров, я снова, уйдя в невидимость, двинулся на отблески света. Приближалась группа с факелами. Это, наверное, была последняя ночь такого раздолья. Скорее всего, завтра пройдет сообщение о возврате всех к прежнему режиму. Ники агров побелеют, и без последствий атаковать игроков будет нельзя. Нет, конечно, кто-то вернется к агрессивным действиям, но, как правило, такой подход к заработку не окупается. Слишком большие затраты потом на то, чтобы отбеливать свой ник, а еще патрули на тракте могут тебя убить, и ты потеряешь все награбленное. Выгоднее охотой промышлять. Приблизившись к группе игроков, я сделал стойку. Ага, четверо. Многовато, но они как раз мои клиенты. Уровни до 35-го, а еще среди них был вампир. Игрок Эдвард. Вампир-неофит. Убийца. Уровень 31. Как там было у меня в описании? Вампиры ниже меня рангом слушаются меня беспрекословно. Я, не выходя из невидимости, подошел к вампиру и еле слышно прошептал ему на ухо: «Убей своих друзей!» После чего отступил в темноту. Парень остановился, а затем его тело задвигалось как сомнамбула. По всей видимости, игрок боролся с ним, но ничего не мог поделать. Он подошел к идущему перед ним воину и ударил короткой шпагой тому в шею. «Какого черта?» Воин взвился и резко обернулся к вампиру. «Ты чего твори?» Договорить он не успел. Шпага снова поразила его в горло. Пользуясь замешательством, я напал на мага, удивленно отступающего в темноту. Убрав 3/4 здоровья ударами клинков, я вцепился ему в шею и высосал его до смерти. «Что происходит?» – визжал лучник, наблюдая за тем, как пришедший в себя воин и вампир бьют друг друга. Рывком я зашел к нему за спину и повторил трюк, проделанный до этого с магом. Парень даже не понял, что с ним произошло. Воин тем временем добил напавшего на него вампира и начал оглядываться в поисках товарищей. Опомниться я ему не дал. Сверкнул мой клинок, и он с грохотом опал на землю. «Значит, вот как оно у вампиров устроено». С одной стороны хорошо, но вот с другой... Это что получается? Вампир рангом повыше может также и меня взять под контроль? Ну уж нет, надо что-то с этим делать. Надо повышать свой уровень в вампирской иерархии. И что самое паршивое, у меня на это осталась всего лишь одна ночь. Как я уже говорил, завтра нападать на других игроков станет крайне невыгодно. Хорошо, хоть планы на прокачку вампиризма ничуть не помешают моим планам на добычу имущества других игроков. К концу ночи я пожалел, что не взял с собой ослика. Моего инвентаря стало не хватать. Агров было много, очень много. А еще были такие же, как я, кто решил напоследок подзаработать на продаже экипировки. Группки высокоуровневых игроков с белоснежными никами то и дело встречались на моем пути. Но я с ними не пересекался. Те, на кого охотились они, были не по зубам мне. А те, кто интересовал меня, были слишком бедны для них. Внимание! Вы выпили досуха 10 разумных. Ваш ранг – вампир просвещенный. Вампиры рангом выше презирают вас. вампиры рангом ниже почитают и беспрекословно слушаются вас». Я отбросил тушку человека-рейнджера. Он был последним в их группе и посмотрел на небо. Близился рассвет. Пора было возвращаться в город. Нужно было хоть чуть-чуть поспать, прежде чем идти на встречу с девчонкой. Риск, конечно, это был риск. Но я рассчитывал, что ее юношеский инфантилизм сыграет свою роль, и она меня не сдаст. Я оплатил гостиницу на месяц вперед и, скинув в номере добытую мною на ночной охоте вещи, поставил будильник и уснул на пару часов. Мне снилась кровь. Реки бурлящей крови, и она звала меня. Но зов был тихий. Будильник разбудил меня, стоящего в коридоре. Это что же получается? Я встал с кровати, оделся и вышел из комнаты. Что это вообще такое? И тут меня осенило. Зов крови. Сработало то же самое, что я применил ночью к вампиру Неофиту. Кто-то пытался взять под контроль мое тело. И у него это почти получилось. Но, видимо, за счет расстояния и дневного времени суток его план не совсем удался. Но это заставило меня крепко задуматься. Нужно было резко повышать свой вампирский статус. И это становилось вопросом жизни и смерти. Бывшая Вафелька, а нынче Крис, ждала меня возле городских ворот. Я спешно махнул ей рукой, показав следовать за мной. Помчался к конюшне. Конюх с заметной радостью вывел мне моего скакуна. «Какой хорошенький!» – закричала девушка и тут же кинулась к ослику обниматься. «Я такого же хочу!» Мы с конюхом смотрели на нее с нескрываемым недоумением. И мне кажется, что в его взгляде было еще чуточку жалости. А возможно, это была не жалость, а похоть. Потому что, обнимая ослика, она так изогнулась, что ее пышная грудь чуть ли не вываливалась из декольте. И это было прекрасно ему видно. «Черт! Нужно будет подобрать девчонке наряд поскромнее. Скину ее зачетный. А зачем мне внимание ухажеров?» Тем временем девчонка взобралась в седло, а мой маунт на это не обратил ни малейшего внимания. Он не рванул вперед, не начал скакать во все стороны, как дурак. Он просто резво побежал вперед, как только она ударила пятками ему в бока. «Это ты сейчас как сделала?» – заинтересовался я. «Что сделала?» – устремила она на меня свой наивный взгляд ярко-голубых глаз. «Ну, с осликом моим ты чего сделала? Что он такой послушный?» «Ничего я с ним не делала», — покраснела девочка. «Хочешь, слезу с него, сам на нем едь?» «Нет уж», — отказался я, пометуя внезапную бешеную гонку. «Я, если честно, думал, что из-за этого ишака наше путешествие затянется. Внимание! Объявление от администрации. Охота на беглых заключенных силами игроков прекращена. С этого момента весь отрицательный рейтинг агрессии игроков будет обнулен». Отменяется амнистия на агрессию по отношению к другим игрокам. Преследование беглых заключенных будет осуществляться согласно гончему листку, который каждый желающий может получить на почте. Я-то получил его еще вчера, обнаружив в нем портрет и ник Геннадия Чемоданова и порадовавшись, что мор туда еще не внесен. Значит, ищейки от меня отстают. Пусть всего на шаг, но все же. Девчонка верхом на ослике трусила рядом со мной и без конца отлечивала мое проседающее здоровье, качая свой навык. Пройдя километров 10 по тракту, мы свернули в лес. Затем я вызвал жабу, чтобы она, поедая мелкую живность, обеспечила нам с девочкой приток опыта. Углубившись в чащу, я кардинально сменил направление. И так делал постоянно. Маршрут мой был хаотичен, чтобы сбить со следа возможных преследователей. Время от времени мы останавливались, и я выжидал, всматриваясь в тени и траву, пытаясь обнаружить преследующих нас разведчиков или шпионов. Крис не обращала на мои ухищрения ни малейшего внимания. Она думала, что все так и должно быть, что я таскаю ее по лесу именно для прокачки. А остановились мы, чтобы передохнуть. Я не уставал удивляться своему питомцу. Ослик Моисей с девушкой был послушен и даже, можно сказать, что ласков. Мне даже не приходилось угрожать ему морковкой. Я посмотрел на них и невольно залюбовался. Очень уж умилительно выглядела картина. Девушка, играющая с осликом на фоне шикарного лесного пейзажа, да еще и водопад, журчащий на заднем фоне. Глядя на текущую воду, я невольно вспомнил кровавую реку из сна. Кто-то пытался подчинить меня своей воле и вытащить из гостиницы. Интересно, на каком расстоянии действует зов? Для того, чтобы мне подчинить парня ночью, мне пришлось шептать ему приказ на ухо. Но и я уже не неофит. У меня третья ступень вампиризма. А значит, звал меня кто-то еще более сильный. а умение наверняка прокачивает в зависимости от ступеней в иерархии. Пока что ясно только одно. Мне нужно убивать игроков, причем именно клыками. Чем больше я осушу, тем сильнее стану. Вот только где мне взять столько народа? Если я буду нападать на них, то стану агром, и на меня станут охотиться все, кому не лень. А если я не сделаю этого, кто пытался меня вызвать? Я вспомнил портрет своего персонажа в гончем листе. Это вполне мог быть охотник за моей головой. Но что ему это даст? Признаться, я не признаюсь. Мое убийство ничего не даст, я воскресну в городе, а не в тюрьме. Единственное, требовать от меня признания, кто я в реальности. Так ведь и в этом случае я могу врать. Непонятно. Понятно лишь, что это геморрой. «Ой!» – пискнула Крис и подбежала ко мне. На полянку, где мы остановились, вышли трое. Уровни за 200. Дорогие доспехи и не отображающиеся классы. Наверняка игроки серверов А. Они презрительно осмотрели моего ослика, затем меня и остановились возле Крис. «Ничего так, девочка. Привал. С ней отдохнем», – вальяжно произнес один из них. «Брюс, у нее приглашение неактивно», – вмешался второй. Первый снова осмотрел девушку и сплюнул. «Ладно, птичка, подрасти чуток». Затем он развернулся ко мне. «Кто такие? Что делаете на нашей поляне?» «Так мы это...» – начал мямлить я, пытаясь копировать манеру разговора Эда, когда он притворялся подростком. «Гуляем! Мы не знали, что это чья-то поляна. Отстань от них, Брюс! Не трать время! Пошли дальше! На серверах Д можно и с малолетками!» «Там скинов таких нет!» С сожалением протянул Брюс и, облапав грудь Кристины, сплюнул на землю и дал отмашку своим товарищам. «Хорошо, что эти избалованные ублюдки не додумались, что можно принудить игрока к оральному сексу без согласия. Что-то мне подсказывает, что тут вызов администрации не помог бы. Максимум бы девчонке потом прилетела пара битков в качестве возмещения». Крис прижалась ко мне и разревелась. «Но ты чего?» – принялся успокаивать я ее. «Это чертова игра! Тут все пытаются меня...» Она закатилась в истерике. «Так не ходи сюда. Я думал попытаться убедить ее удалить аккаунт. Все равно, конечно, позже ей придется завести его себе. Но тогда она хотя бы будет зрелой». «Я не могу. У нас в школе с этого года принудительная отработка. 30 часов в месяц мы обязаны проводить в игре». А вот это был сюрприз. Раньше такое было только на серверах Си. Оправдывалось это тем, что заработанными в игре ресурсами школьники должны оплачивать обучение. Если же не оплачивал, то ему ограничивали доступ к образованию, а как следствие к нормальной работе и дальнейшему будущему вообще. Значит, теперь и для школьников из кварталов Б введены такие же правила. Положение граждан медленно, но заметно ухудшается. А эти трое мажоров, значит, вылезли со своих теплых серверов и пришли сюда поохотиться, развлечься. Уверен, этим за агрессию даже статус в красный цвет не окрасят. На последствия развлечения мы натолкнулись через час. Посреди небольшой полянки стоял высоченный дуб, на котором в петлях болтались три игрока. Две женщины были обнажены, а тела их покрыты порезами и ссадинами. Кристина снова разрыдалась. «А я? А что я? Я подошел и собрал с трупов экипировку. Для меня это деньги. Возможно, продав эту экипировку, я смогу протянуть лишний день. Я задумался об элитных игроках, о том, как они ведут себя тут. Потом вспомнил сестру Макса, которую забили до смерти жители квартала Б. Интересно, а выходцы из квартала Си также себя ведут с тем, кто еще беднее? Вряд ли. Скорее всего, у них просто нет средств ездить в нищие районы и глумиться там». Эти мысли тяжелым грузом опустились мне на плечи, и, по всей видимости, лицо мое отразило все эмоции, испытанные мной в тот момент. Потому что Кристина подошла ко мне и крепко обняла. Я обнял ее в ответ, и тут меня накрыло. Слезы лились из моих глаз. Слезы по всем. По Ленке, продавшейся за копеечную игровую шмотку. По себе, который сел за то, что его на тротуаре сбил пьяный олигарх. По отцу Макса, отдавшему жизнь, чтобы только вытащить семью из нищеты. По его сестре, убитой толпой уродов ради развлечения. Даже по этим троим, которые вроде как погибли в игре, но девчонки испытали весь спектр эмоций и ощущений до того, как петли затянулись на их шеях. Нет, Мало убить паскуду Конькова. Нужно убить всю эту систему. Каждого из этих богатеньких мерзавцев. Каждого подонка, возомнившего себя выше других. Я подумал еще немножко и записал ники этих ребят. При первой возможности отправлю я им их шмотки анонимной почтой. Да, собственно, возможности представилось быстро. В монастыре был ящик. Я отправил 3 письма, прикрепив к ним вещи с текстом «Вот, нашел, сочувствую». В монастыре нас снова встретила Чью. Я вновь залюбовался точеной фигурой этой женщины. «Какая она красивая!» – выдохнула Кристина. «Я хочу ее нарисовать!» Я же, не обращая на нее внимания, подошел к матери-настоятельнице и, поклонившись ей, поцеловал руку. «Снова к нам?» – со смешинкой в глазах спросила меня Чью. «Что-то ты зачастил, воин!» «Да?» – я придал своему лицу предельно удивленный вид. А мне показалось, что прошла целая вечность. Боже, в этих глазах я готов был плыть и тонуть. «Душно нынче», – отрешенно проговорила мать-настоятельница. «Даже ночами открытые окна не помогают». «Кого ты привел к нам, воин?» – внезапно сменила она тему. «Еще одна паломница?» «Воспитанница моя. Она очень юна, и, несмотря на это, избрала для себя путь целительницы. Я взял ее с собой, чтобы показать мир». «Юная целительница? Это похвально!» – холодно улыбнулась мне Чио, и сердце мое застучало, как молот. «Боже, что она со мной делает? Ведь это же не человек, программа. Как у нее так выходит?» «Ой!» – пискнула Кристина. «Мне уникальный квест упал на путь целителя. Это как?» «Спасибо тебе!» Я смотрел в ее глаза и желал только одного – обнять ее сейчас за талию, притянуть к себе и поцеловать в губы. «Тебе спасибо, воин. Ты привел к нам много последовательниц, и ты пришел к нам сам, ко мне». Я было потянулся к ней, но Чио жестом остановила меня. «Меня ждут дела. Труд монахини Дио, он с раннего утра и до самой поздней ночи. Пойми меня правильно, воин». «Еще бы не понять. Поздней ночью я буду у нее. Конечно, буду». Я залюбовался уходящей прочь настоятельницей. Аду я нашел в саду. Она очень увлеченно копалась в цветнике, да так усердно, с таким рвением, что даже не заметила, как я подошел к ней и громко кашлянул. Женщина встрепенулась, а рядом со мной возникла ее помощница, Рита. «Привет!» Я назвал кодовое слово, и женщина расслабилась, сделав знак Рите отойти. «Знаешь, соскучилась я очень по земле, по работе с ней. У моей мамы была дача, так в детстве я ненавидела там работать. А вот сейчас... мне бы тот клочок земли с грядками». «Какие грядки?» – не понял я. «Почва же заражена». «Это сейчас она заражена», – хмыкнула женщина и сняла испачканные в земле перчатки. «А когда я была маленькой, на ней росли овощи. Ты знаешь, что такое редис?» Я пожал плечами и вместо ответа открыл инвентарь, продемонстрировав комплекты экипировки. «И то верно», – хлопнула в ладоши Ада. «К черту редис! Надо все по делу, ведь верно?» Я перегрузил ей в инвентарь комплекты, а затем отправил ей скины. Глаза Ады удивленно вытаращились. «Ты когда все успел?» Она была ошеломлена. «А чего тянуть-то? Я так понял, нам надо торопиться». «Да, пока не забыл. Я тут встретил одну девчонку, такую же, как вы. Сброшу тебе координаты, где она прячется. Когда все решится, вытащишь ее». «Мне и вас хватит. Больше со спасением дам в беде я связываться не стану». «Если все решится», – поправила меня Ада. «Когда выдвигаемся?» «Завтра утром», – я кивнул на клонящееся к закату солнце. «Так-то мы можем и ночью идти», – начала была Ада. «Вы можете, а я нет», – остановил я ее. «Я за последние сутки спал 3 часа. Мне отдохнуть надо». «Ну да, ну да», – пробормотала Ада и многозначительно посмотрела на окно Чио. «Надо ли говорить о том, что было дальше? Нет, я, конечно, мог бы со смаком и подробностями описывать ночь с матерью-настоятельницей, но только зачем? Да и интересного там ничего особо не было. Я ведь и вправду был вымотан. И по итогу уснул почти сразу, сидя обнимаемый ногами этой восхитительной красавицы из захудалого монастыря. Я поднял веки и увидел ее бездонные глаза. Она лежала рядом, водя пальцем по моей груди». «Ты еще придешь?» – спросила она меня таким родным и ласковым голосом, с такой нежностью, что по моему телу пробежала электрическая волна. «А ты сомневаешься?» – я поцеловал ее в лоб и погладил волосы. Они были легкие, как пух. «На тебе метка», — грустно улыбнулась Чио. «Ты муж другой женщины». «Ага. Значит, как-то мать-настоятельница увидела, что Гелла Тень является моей женой». «Я не знаю ее», — честно ответил я. «Если я встречу ее и полюблю, то не приду». «Внимание! Вероятность романа с дочерью бога Салеха Геллы Тенью составляет 4%. Это что еще сейчас? Бонус за честность? Так-то я тут вовсю изменяю своей вроде как законной супруге. Внимание! Мать-настоятельница Чио испытывает к вам влюбленность. А вот это уже точно невероятно. Ни одна реальная баба не повелась бы на эту бредятину, что я несу. Сразу после заявления о том, что если полюблю жену, то прекращу ходить к любовнице. От этой любовницы я бы летел вверх тормашками из окна, а вместо этого Чио опустилась вниз, и ее язычок пробежался по моему члену. Нет уж, с реальностью в этой игре еще работать и работать. «Выспался?» – спросила меня Ада, как только я вышел во двор. «Ага», – довольно кивнул я. «Слабак, предпочесть сон такой женщине», – хохотнула она. «Ну да ладно, отряд построен, принимай командование». Дальше все шло до банального просто и без приключений. Я вел отряд сначала в охотовку, затем в город. Жаб скакал рядом, ослик Моисей упирался и вредничал. Кристина с нами не пошла, сославшись на то, что ей нужно выполнить важный квест и попросив меня зайти за ней через 3 дня. Конечно же, я согласился. Глаза матери-настоятельницы манили меня. А еще... Мне показалось, что в них была грусть, когда мы расставались. Не такая грусть, будто она меня хоронила, а та самая, которая будто бы в голос кричала, что 3 дня – это слишком много, может прийти уже завтра. Но нет. Утехи утехами, а мне ведь надо еще прокачаться и как-то вырасти в плане вампиризма. Что характерно, старик Гальяныч не стал даже намекать Аде на то, что было бы неплохо хоть как-то отблагодарить его за оказанные услуги. Все прошло как нельзя лучше. Ну почти все. Сверившись с гончим листом, я увидел, что один из ников в нашей группе присутствует в нем. Я отозвал Аду в сторону. Женщина теперь выглядела лет на 40. Этакая тетечка-травница из сельской лавки. И показал ей ее ник, ее бывший скин и класс. «Я ни на что не намекаю, но из-за тебя мы спалимся», – принялся я ей объяснять. «Ты не понимаешь», – начала она, – «но нельзя мне, авторитет потеряется». «А так, эти 2 десятка теток, и я заодно с тобой потеряюсь на просторах тюремных серверов. Ты этого добиваешься?» Ада насупилась, но ничего не ответила. Я протянул ей свиток. Она мгновение подумала, затем отодвинула мою руку и, вытащив из инвентаря свой такой же свиток, сменила имя. Буквы над ее головой на мгновение моргнули и проявилась «Адда» через двойную «Д». Твою мать! Вот же конспираторша! Хотя со стражниками НПС проканать должно. «Все», — обратилась ко мне Адда. «Теперь доволен? Рита!» — крикнула она. Рита грациозной тенью появилась рядом с ней, высокая, атлетичная, безумно красивая. Вот только через все лицо шли крест-накрест 2 шрама, что в принципе не портило ее. Но выглядела женщина опасно. Уверен, она и в жизни была опасной. «Собирай отряд», – скомандовала ей Адда. «Если кого встретим, говорю либо я, либо этот лихой парень. С Богом, уверена, у нас все получится». Двигались мы медленнее, чем хотелось бы. Все же отряд из 20 бойцов привлекает внимание, поэтому имперские патрули часто останавливали нас. И вот тут я увидел кое-что новенькое. Некоторыми из отрядов командовали игроки. И если с простыми НПС все проходило легко и хорошо, то с игроками было сложнее. Лишние вопросы, подробности, которые приходилось придумывать, хорошо хоть по одному из нас никто опрашивать не стал. По всей видимости, отряды комплектовались непрофессионалами. Медленно, но верно, мы добрались до Элирна. Я очень опасался, что на страже ворот поставят какого-нибудь спеца, чтобы допрашивал входящих или еще что. Но, видимо, у администрации возник дефицит сотрудников. Все были в полях, командовали патрулями, и нас пропустили без каких-либо вопросов. Едва лишь последняя из женщин сменила место привязки, мне прилетело уведомление системы. «Внимание! Вы выполнили полубожественный квест. Внимание! Вы выполнили семейный квест. Ваша супруга Гелла Тень считает, что сделала правильный выбор, связав с вами свою жизнь. Внимание! Вероятность романа с дочерью бога Саллеха Гелой Тенью составляет 4%. Вы получаете кольцо тени. Я открыл инвентарь и не обнаружил там ничего. Хмыкнув, я отправился прочь от камня привязки, когда случайный прохожий задел меня плечом. Я в манере подростка сексимена хотел был остановить его и призвать к ответу, и уже было поднял руку, когда обнаружил на своем безымянном пальце невзрачное кольцо черного металла. Я присмотрелся. Обручальное кольцо. Ловкость плюс 10. Навык взлома увеличен на 10 единиц. Навык карманной кражи плюс 10 единиц. Навык скрытности плюс 30%. Предмет невозможно снять, потерять, продать, подарить. Внимание! Параметры кольца могут меняться в зависимости от отношений к вам вашей супруги. Внимание! Остальные игроки видят это кольцо как простое кольцо черной меди. Кажется, в наградах был еще поцелуй. Кто-то подергал меня за рукав. Я опустил взгляд и уставился на девочку. Бродяжку с растрепанными волосами, грязной мордахой и размазанной по этой мордахе соплей. Она задрала лицо вверх, зажмурила глаза и выпучила губы. «Это что, мне ее что ли целовать? Да нафиг надо, она же малолетка!» «Извини, детка», — улыбнулся я девчонке и развернулся на каблуках, оставляя ее за спиной. И вот когда я развернулся, то столкнулся лицом к лицу с темной эльфийкой, со смеющимися ярко-зелеными глазами, эбеновой кожей, тонкими чертами лица, высокими скулами и длинным узким носом, который, впрочем, смотрелся у нее очень гармонично. Она обхватила меня за шею, а я инстинктивно ее за талию. А потом мир пропал. Я даже не знаю, с чем сравнить этот поцелуй. Такое чувство, что мой мозг оргазмировал радугой. Все вокруг понеслось бешеной каруселью вокруг меня. Все лица, люди, дома, дворцы, все смазалось. Были только эти ее глаза. А в них? В них крутились в танце Ленка, Чио, те девчонки из отдела продаж, Танька, моя первая школьная любовь, все те, кому я когда-либо испытывал симпатию, все случайные женщины, кого я увидел мельком, и они понравились мне, все они растворились в этих изумрудных глазах. Я воспарил к небесам и чувствовал на своих губах мягкость ее губ и ее язык в моем рту. И внезапно все оборвалось. Я снова стоял посреди толпы на площади, рядом с камнем привязки. И у меня была эрекция. Черт, стыдно. Да нет, плевать, на все плевать. Я впервые поцеловал свою жену. Да, зря ты от отсоса отказался. Рядом стояла Рита и кивком указывала на мои топорщащиеся штаны. Хозяйка велела тебе передать, пока ты не пропал. Она пихнула мне в руку визитку. Кодовое слово «Гиацинт». «Заходи, там и с твоими проблемами помогут справиться». Она расхохоталась и скрылась в толпе. Я посмотрел на визитку. Ага, реклама борделя. Ну что же, будет время, посещу.